Однажды они нашли старинный якорь, так называемый адмиралтейский, но в XVIII веке такого типа якорей еще не делали. За это время все очень издергались и устали. В безветренные ночи вставали на якорную стоянку у мыса Негрета, когда же поднимались восточные ветры, заходили в маленький порт на мысе Палос. Метеопрогнозы сообщали о формировании области низкого давления над Атлантическим океаном, если она не переместится на северо-восток Европы, меньше чем через неделю окажется в Средиземноморье. А это означает, что им придется прервать поиски, и неизвестно насколько. От этого у них сдавали нервы, они стали раздражительны. Пилоту вообще целыми днями иногда не произносил ни слова. А Танжер с маниакальным упорством не отрывалась от индикатора кругового обзора, но вид у нее был мрачный, словно каждый закончившийся безрезультатно день вырвал еще один клок из ее надежды. Однажды Кой просмотрел блокнот, в котором она вела записи, и увидел, что целые страницы в нем заполнены непонятными каракулями, нелепыми кривыми и крестичками, нарисованными в кривь и в кось. А еще там был чудовищно искаженный женский профиль, так резко очерченный, что карандаш кое-где прорвал бумагу. Женщина, кричащая в пустоту. Ночи тоже не приносили облегчения. Пилот прощался с Коем и Танжер и запирался в носовой каюте. Они, усталые, пропавшие потом и морской солью, отправлялись в одну из кормовых. Они не разговаривали. Они кидались друг к другу с какой-то неестественной стремительностью, соединяясь резко, быстро, грубо, без слов. Кою все время хотелось остановить мгновение, крепко обхватить ее, заключить в пространство между собой и переборкой, и хотя бы ненадолго овладеть ее телом и умом. Но она сопротивлялась, ускользала, старалась, чтобы все поскорее кончилось, отдавая ему лишь тело, мыслями оставаясь в недостижимом далеке. Иной раз, когда вдруг сбивалось ее учащенное дыхание, когда обнаженные ноги ее силы обхватывали его бедра, ему казалось, что, наконец, она ему принадлежит. Уткнувшись губами ей в грудь или шею, чувствуя, как сильно пульсирует ее кровь, он крепко держал Танжер, прижимая запястье к постели, и погружался в нее так глубоко, словно хотел добраться до самого сердца, чтобы оно стало столь же нежным, как горячая влажная лона, но она отступала. Стремилась выскользнуть из его объятий, и даже когда, казалось, была уже в полном плену, она не сдавалась, не давала ему проникнуть в ту главную, такую важную для него мысль. Блестящие, непроницаемые глаза ее смотрели прямо на него, но не видели ни Коя, ни Карпанты, ни моря. В них было лишь тайное проклятие тьмы и одиночества. Тогда рот ее раскрывался, и она кричала тем же криком, что и женщина на случайно найденном рисунке, криком беззвучным, который отдавался в глубинах его существа самым мучительным оскорблением, какое только можно вообразить. Эта молчаливая жалоба перетекала в его жилы. Он кусал себе губы, чтобы справиться с тоской, заливавшей ему грудь. Он словно бы тонул, захлебываясь в море густой печали. Ему хотелось плакать, по-детски, взахлеб. Он сознавал свое бессилие, не дано ему обогреть окоченевшую от лютого одиночества женщину. Кто он такой, в конце-то концов? Прочел несколько книжек, ходил по морям несколько лет, обладал несколькими женщинами, вот и все. Он был уверен, что не знает, как найти нужные слова, что делать, и даже молчание свое считал грубым, бестактным. И все же он отдал бы жизнь, чтобы проникнуть в самую ее суть, и со всей нежностью, на какую только способен, неспешно и ласково, слой за слоем, снимать с ее души ту мучительную, злокачественную коросту, что наросла там за сотни лет и миллионы женских жизней на бесчисленных ранах и ссадинах, нанесенных миллионами мужчин. И потому каждый раз после того, как ее тело замирало, Кой все еще медлил, забывая о себе. Однако у нее дыхание выравнивалось, тело блаженно отдыхало, и кое пронзала мучительная боль отчаяния. Но весь он, каждая клетка тела, вся его кровь, вся память знали, что на белом свете больше, чем ее, он не любит никого и ничего. Но она уже ушла, ушла слишком далеко, и там, куда она ушла, места ему не было. Лишь на миг он вторг в свое владение, и для нее это лишь случайный эпизод. С горечью Кой думал, что все так кончится. Не гром грянет, а едва слышный вздох сорвется с уст. В эти минуты полного безразличия, наступавшие с неотвратимостью приговора, все в ней умирало, все исчезало, как наваждение, когда сердце ее начинало биться ровно, как обычно. Обнаженной кожей Кой снова чувствовал дуновение холода из открытого в ночь иллюминатора. Этот холод, как библейское проклятие, поднимался из морских глубин. Отчаяние его было, как мраморная плита, непроницаемая, отполированная до полного совершенства, без единой щербинки надежды. Ужасающее, неподвижное саргассово море, свернутая в рулон сферическая карта, где названия, какие умели давать только древние мореплаватели, поражали воображение. Мыс с разочарований, впадина одиночества, залив горечи, остров спаси нас, Господи. Она целовала Коя, потом поворачивалась спиной, и он то ненавидел этот ритуальный поцелуй, то презирал самого себя. Уставившись в темноту, он слушал, как тихо плещется вода о корпус Карпанты, посвистывает в ее снастях ветер, и думал, что нигде и никогда не существовало карты, которая помогла бы мужчине в путешествии к душе женщины. А еще он понимал, из его жизни Танжер, конечно, уйдет, и познать ее ему не суждено. Как раз в эти дни побывавшая у меня пара снова дала о себе знать. Танжер позвонила мне из ресторана «Песрохо» на мысе Палос и попросила, чтобы я помог ей с расчетами. У нее получается, что погрешность в восточном направлении на полмили больше. Я подтвердил ее правоту и поинтересовался, как идет работа. Она ответила, что все хорошо, большое спасибо, скоро она позвонит и расскажет подробно. Подробностей мне, однако, пришлось ждать недели две. Да и узнал я их из газет. Но когда узнал, почувствовал себя идиотом, а идиотами были почти все действующие лица этой истории. Но не будем предвосхищать события. Танжер звонил мне в полдень, когда Карпантов встал у пирса бывшей рыбацкой деревушки, ныне превратившейся в туристический комплекс. Циклон над Атлантикой оставался на прежнем месте, и над всеми параллелями и меридианами Иберийского полуострова сияло солнце. Барометр стоял высоко, стрелка не пересекала опасные вертикальные черты, не уходила влево, но именно это, как ни странно, привело их в маленький порт, в черную бухту с выступающими над водой скалами. На одной из них уже в открытом море стоял маяк. Утром из жары высоко в небе начали образовываться кучевые облака, потом они соединились в одну угрожающую темную тучу. Ветер узлов 12-15, вроде бы как дул как раз в сторону тучи, но Кой понял, что если туча станет разрастаться и окажется над их головами, с другой стороны на них понесется шквал. Пилоту, прищурившись, морщины в уголках глаз стали глубже, смотрел туда же, и двум морякам достаточно было обменяться взглядом, чтобы понять друг друга. И пилоту взял курс на мыс Палос, и вот они уже сидели на беленой веранде ресторана и ели жареные анчоусы с салатом, запивая все это красным вином. — Еще полмили, — сказала, подсев к ним Танжер, — сказала сердцем. Взяла с блюда одну рыбку, посмотрела на нее так, словно думала, в чем бы ее обвинить, а потом с презрением раздавила в пальцах. — Еще пол чертовой мили, — повторила она. Она всегда была очень сдержана, и слово «чертово» прозвучало почти как непристойность. Очень странным казался тот тон, а еще удивительнее было то, что она потеряла контроль над собой. Кой с интересом смотрел на нее. — Это не так уж страшно, — возразил он. — Еще неделя работы.